Глава третья. Дан набирает с моего телефона цифры и спустя секунду сбрасывает звонок со своего. Взяли без моего согласия номер. Хотя номер — это последнее, за что нужно переживать, ведь они могут забрать кое-что ценное — мою девственность. Вот это я попала. Кто же так лихо меня подставил? Сначала в этот дом пригласили, потом вызвали с потерянного телефона полицию. А уманские ни за что не поверят, что я теряла вчера гаджет. Скажут, что сочиняю. Позже пришлем тебе инструкцию. И попробуй только ослушаться, лучик. Угрожающе сверкает покрасневшими глазами Макс. Волоски на моих руках встают дыбом. Этот наглючий тип пытался залезть ко мне в трусы. Напугать хотели или... Когда он просунул пальцы под резинку, Дан как-то странно посмотрел на брата, и тот убрал свои лапы. Я гордо молчу. Моя губа трясется. Пусть они поскорее отсюда уйдут, а потом я что-нибудь придумаю. Буду прятаться от них, сменю номер, заболею или пропущу недельку в универе. А они обо мне скоро забудут. Эти двое без проблем найдут себе красивых девочек. «Поняла, Виола?» Приподняв мой подбородок пальцами, спрашивает Дан. «Поняла», — шумно сглатываю, смотря в его ледяные глаза. «И я вчера считала Дана душкой. Ха, ха и еще раз ха!» Я глупая девчонка, которая по неопытности угодила в сети этих двух пауков. Дан проводит двумя пальцами по моим губам и протяжно шипит. «Губки — высший класс. Хочу видеть их на своем члене». У меня внутри все переворачивается от его слов. «Я никогда... Спасите меня, я не буду этого делать». Дан хватается за пряжку ремня, но Макс его стопорит. «Пора, братишка. Надькины родаки будут с минуты на минуту». «Бля, ладно, еще успею опробовать сладкие губёшки. Всё, лучик, жди дальнейших распоряжений и неукоснительно их соблюдай. А то будет в 10 раз хуже». Когда братья Уманские покидают спальню, я обхватываю себя руками и встаю с постели. Пульс все еще шкалит. Я реально думала, что они меня изнасилуют здесь и сейчас. Но всего лишь дали отсрочку. Как мне доказать свою невиновность и скинуть с себя выплату долга? Обратиться к мачехе? Нет, только не к ней. Тогда какие варианты? Раздраженно стаскиваю с себя носки Дана и швыряю их в угол. Хочется плакать. Нет, скулить. Мне никогда не было так страшно, и обратиться не к кому. Иду искать Надю. По пути стаскиваю с батареи свои носки, которые за ночь стали горячими. Надя внизу, объясняется с родителями. Видимо, полиция поставила их в известность, что здесь произошло ночью, и теперь у нее проблемы. Мама Нади недобро смотрит на меня. Пора уходить. Я здесь лишняя. Хватаю куртку и, поблагодарив знакомую за приют, выхожу из дома. Куда мне идти? На вокзал? Можно пойти в торговый центр и просто погулять там. Или вернуться домой. Если мачеха не успокоилась, то ничего хорошего меня там не ждет. А я и так перенервничала из-за братьев. Иду по улице и стучу зубами. Долго я не продержусь на таком холоде. Неожиданно возле меня останавливается машина. «Эй, лучик, тебя подбросить?» Вздрагиваю, услышав знакомый голос. «Это мои мучители на своей навороченной тачке подъехали». «Нет, спасибо, я гуляю». «Да ладно, бля, ты синяя уже!» — хмурится Максим, сидящий за рулем. «Садись в тачку». «Не сяду». «Уверена?» «Пожалуйста, отстаньте от меня, что вам нужно?» «Тебе что, некуда идти?» — спрашивает Макс. «Она мне вчера сказала, что с мамкой поругалась», — говорит Дан брату. «Ясно. Виола, садись». «Ага, чтобы вы меня завезли куда-нибудь и изнасиловали?» выкрикиваю в сердцах. «Мы никогда никого не насиловали. Запомни это раз и навсегда. А теперь не будь дурой, прыгай в салон». «Не убедили», — отвечаю язвительно. «Макс, останови». Дан выскакивает из машины, хватает меня за талию и буквально запихивает на заднее сиденье. Садится рядом, а Макс блокирует двери. «Поехали, на свободную хату», — велит Дан. «Я тоже за нее подумал. Пусть наша добыча там пока посидит». «Где я должна сидеть? Я им что, животное? Какое хамство украсть меня среди бела дня? Вы не имеете права так со мной обращаться. Что я вам сделала?» «Помолчи». «Но я не хочу ехать с вами». «У тебя есть варианты, куда идти?» «Ха, то-то же». «Что вы со мной собрались сделать?» «Ничего такого, что тебе не понравится». Со мной разговаривает Данила, а Макс поглядывает за нами в зеркало заднего вида. «Мне уже не нравится, как вы со мной обращаетесь». «Ты проштрафилась, поэтому обращаемся так, как считаем нужным. Почему мне приходится объяснять тебе такие банальные вещи?» «Это не я». «Твой телефон? Значит, ты. Ты новенькая в нашей компании, и никто из завсегдатаев не осмелился бы так круто нас подставить, потому что знают о последствиях, а ты не знала. Поэтому мы с тобой еще мило обращаемся. Но не жди, что так будет всегда. Будешь сопротивляться и целку из себя строить. Будет жестко. Сдашься — получишь удовольствие. Так что решай сама». У меня краснеют уши, горят губы, а паника нарастает в груди. «То есть у меня нет варианта с вами не спать, да?» Истерично всхлипываю. «А ты умная девочка», — щиплет меня за щеку Дан. «Либо жестко, либо лайтово». «Да пошли вы к черту!» Максим резко тормозит, и я ударяюсь лбом о мягкий подголовник переднего сиденья. «Дан, заткни ей рот, бесит!» «Только если членом, братиш!» «Да похер чем, лишь бы орать перестала, я чуть собаку не сбил!» «Я буду молчать!» Встреваю в разговор. «Не надо, пожалуйста!» «Надо, лучик, надо!» С этими словами Данила расстегивает джинсы и кладет мою руку на свой пах.